Совместное откладывание яиц. Обнаруженное в пустыне Гоби в 1923 году гнездо с яйцами протоцератопса позволило сделать вывод, что этим динозаврам, а предположительно и не только им, была свойственна особенность поведения, довольно редкая в мире животных. Они собирались в одном каком-то месте и откладывали яйца в общем гнезде. Насколько можно судить, первоначальное гнездо содержало 30 или больше яиц. Одна самка явно не могла отложить столько, и напрашивается вывод, что в гнезде находилось не одна, а несколько кладок. По-видимому, каждая самка откладывала свои 20-сантиметровые яйца, двигаясь по кругу, так что гнездо состояло из нескольких концентрических кругов, и количество яиц в кругах увеличивалось от внутреннего к внешнему. Все яйца были повернуты тупым концом вверх, скорлупа на этом конце была гладкой, хотя ниже ее покрывали ряды бугорков. Когда яйца были отложены, динозавры забрасывали групповое гнездо песком, и инкубация происходила без их участия. Из яйца выходили 25-30-сантиметровые детеныши, а вырастая, они достигали в длину 2-2,5 метра.